«Держи голову в тепле». Звук от Амаркиных воплей был такой, что стекла задребезжали. Все остальные, включая меня, обратились в каменные изваяния. Ну, как жена Лота после бегства из Содома с Гоморой. А голова Толика сказала: «Ой, извините за технические неполадки». И руки Толика вернули ее на свое привычное место. «Так лучше?» Тамарка немедленно заткнулась, а ответ сумел выдавить из себя только я один. «Да, так как-то гораздо привычнее. Так что там закончилось-то, поясни». «Поясняю. Закончился эпизод номер 13/77. Сейчас будет смена декораций и все такое». Толик поморщился и добавил: «Не люблю я этого. А меня в сценарии нового эпизода нету, так что прощайте, дорогие коллеги». И Толик сначала пошел какой-то рябью, как телеэкран от посторонних помех, а потом рассыпался на квадратики и сгинул с концами. А мы все остались сидеть с открытыми ртами. За окном, между тем, уже стояла глубокая ночь. Как в тропиках она опустилась за пару минут буквально. «Что будем делать?» — спросил я у остальных. «Ночевать будем, что?» — зло ответила Тамарка. «И пусть все Толики вместе с организаторами этого безобразия хоть сгорят синим пламенем. Вы все как хотите, а я в сортир пошла, потом спать буду». И она убежала в сени, дробно стуча каблуками по деревянному полу. «Наверное, она права», — осторожно высказался Анвар. «Наверное, ночью не стоит никуда идти. Как там в русских сказках говорится, утро вечера мудренее?» «Я тоже думаю, что надо переночевать», — поддержал его Сергей. «А там уже видно будет». «Хорошо», — грустно подвел я итог нашего импровизированного совещания. «Остаемся ночевать. Да, на крыльцо все же попрошу не соваться. Эти ребята хоть и врут бесперечь, но прислушаться к их словам смысл имеет. Мало ли что там у них может быть». «А давай посмотрим», — предложил Сергей. «Хотя бы издали. Что там такого страшного?» Избушка тем временем взяла и пришла в движение. Пол начал качаться, обстановка за окнами, которую еще можно было разглядеть в непроглядной тьме, начала меняться. Из сортира возвратилась Тамарка, она переждала этап перемещения, держась за дверной косяк. «Веселые тут дела творятся», — сообщила она. «Почти как в цирке». «Может, доедим картошку?» — предложил я. «Чего добру зря пропадать?» «Я все же крыльцо посмотрю». Встал из-за стола машинист. «Вдруг что-нибудь полезное обнаружу. Осторожнее там», — предупредил его я. «А то потом возись с тобой». «Где спать будем?» — перешла к насущным вопросам Тамара. «Двое на лавках», — предложил я. «Остальные на печке». «Годится», — ответила она. «Моя вот эта лавка», — похлопала она по той, которая стояла ближе к печке. «Только под голову подложить бы чего-нибудь». «Слушай», — вдруг вспомнил я еще один момент. «А этот агрегат, как его, ромашку, мы с собой взяли?» «А то как же», — ответила она. «Вон он, в пакете из-под Ашана лежит». И в этот момент раздался некий нештатный звук с той стороны, куда ушел Сергей. Что-то вроде сдавленного крика или хрипа. Я немедленно вскочил и кинулся по направлению звука. Все остальные сделали то же самое. Дверь из сеней на крыльцо была распахнута, и в нее очень хорошо было видно, как машинист висел там, на этом крыльце, вверх ногами и примерно в метре от пола. «Не подходите», — хрипло сказал он нам. «С вами то же самое будет». И мы втроем, собственно, и не торопились никуда, а просто смотрели на происходящее. «Ты зачем туда полез-то?» — спросил, наконец, я его, глядя на все увеличивающуюся частоту вращения вокруг вертикальной оси. «Поскользнулся», — ответил он через силу, — «и в эту вот воронку засосало». А еще через десяток секунд на одной из ступеней крыльца открылся какой-то люк, и Сергея засосало туда со смачным чавкающим звуком. «Царствие ему небесное», — автоматически перекрестилась Тамарка. А я добавил деталей. «Толик-то не зря, получается, предупреждал нас про этот выход». Люк, между тем, встал на место с не менее громким бульком, и перед нами опять предстала мирная идиллическая картина. «Ложимся и спим», — громко объявил я. «Хватит нам на сегодня неприятностей». «Только двери и окна надо бы проверить», — добавил Анвар, «чтобы разная гадость не заползла». А когда мы уже улеглись по своим местам, я зачем-то начал вспоминать все события, произошедшие сегодня, и даже сбился со счета. Утром ведь еще и Игнат был живой. Его еще не разоблачили, и Тамарка не всадила в него заряд из двустволки. Кстати, вот что же мы не спросили про него у Толика? Это сильное упущение. А еще сегодня мы нашли и потеряли Эдика, бравого спецназовца из Анголы. И машинист Сергей вместе со своим локомотивом промелькнул и умчался вдаль, стуча колесами на стыках. И отважный капитан Гриша, который оказался и не капитаном вовсе, а вице-президентом чего-то там, скрылся в тумане, укушенный псевдопауком. И разборки на воинской части, как уж ее там, происходили. И пара кусочков хитрого вещества под названием левитин нам досталось. Да, еще у Тамарки должен остаться пузырек со спецлекарством, как уж его там, антиглупин, что ли. Я бы сейчас не отказался от дозы этого антиглупина. Совсем было собрался заснуть, но тут, со стороны узкоколейки, раздался характерный гудок тепловоза. Ну дела. Не одни мы, значит, по этой линии катаемся. Тамарка тоже, оказывается, не спала и услышала эти звуки. Она повозилась там на своей лавке и сказала вот что. «А не зря мы, выходит, нашу вагонетку с путей убрали, а то бы у нас сейчас и последнее транспортное средство испортилось бы». «Да», — согласился с ней я. «Сергей нам умную вещь подсказал. Жалко его». Перестук колес затих вдали, тогда я еще одну тему поднял. «Как думаешь, этот безголовый Толик нам хоть немного правды рассказал? Или, как обычно, наворотил с три короба небылиц?» «Я думаю», — ответила, чуть подумав, Тамара, «что, как обычно, пополам на пополам, возможно, что и про капитана неправда, и про спор хозяйствующих субъектов тоже вранье. Не вижу смысла гадать. Завтра должно что-то проясниться». «Куда поедем-то утром?» — задал еще один вопрос я. «По рельсам?» — не поняла она. «Куда же еще?» «Скоро развилка будет», — напомнил я. «Налево в город, направо обратно в санаторий. Надо будет выбирать». «Вот доедем, тогда и выберем», — логично рассудила она. «Может, и не доедем никуда». Вопросы у меня закончились, и я уснул мертвым сном до самого утра. Снились мне почему-то безголовые пауки и прапорщик с воинской части, плавающий в розовой дряни. Ну, это, в общем, понятно, как говорят, сновидение — это небывалая комбинация бывалых впечатлений. А утром оставшаяся на плаву часть нашей компании в количестве 3 штук все же доела картошку, а самогон мы пить не стали, во избежание. У Тамарки в пакете нашлась литровая пластиковая бутылка, вот ее и использовали для остатков самогона. Сами понимаете, что стеклянную бутыль высотой в 0,5 метра и весом в 3 кило носить с собой неудобно. «Выступаем обычным порядком», — поставил я боевую задачу своим соратникам. «Первым идет Анвар, я замыкающий, Тамара в центре. В случае возникновения неожиданных ситуаций действуем по обстоятельствам, стреляем только в крайнем случае. Все понятно?» Соратники отозвались в том смысле, что «так точно, товарищ командир», и мы вышли через заднюю дверь. Ночью избушка больше не крутилась вокруг своей оси. Я мимоходом попытался понять, как у нее устроен механизм поворотов, и ничего не понял. Да и не очень-то и хотелось. Пауков с муравьями мы не встретили ни разу, а наша вагонетка стояла на насыпи на старом месте. «Интересно», — сказала Тамара. «Кто и куда тут проезжал ночью?» «Я тоже слышал», — отозвался Анвар. «Думаю, это тот второй локомотив, про который Сергей рассказывал. Из города на шахту ехал, наверное». «Вроде других вариантов нет», — согласился с ним я. «Интересно только, что ему надо было на шахте? Там же ни одной живой души не осталось после вчерашнего». «Да и неважно», — отмахнулась Тамара. «Давайте лучше вагонетку на место поставим». Весила она явно больше 200 килограмм, эта вагонетка, так что потрудиться нам троим пришлось немало. Я чуть пупок не надорвал. Но на рельсы мы ее все же перекантовали. Вытерли пот со лбов, я откинул приставное сиденье, Тамара с Анваром забрались внутрь тележки, и мы покатились по направлению к развилке, постепенно увеличивая скорость. Я автоматически подметил, что железнодорожное полотно совсем уже износилось. Шпалы местами подгнили, местами искрошились. На многих стыках не хватало скрепляющих болтов, да и рельсы оставляли желать лучшего. Смотреть вдаль было просто страшно, настолько кривым казался путь. Но ехать нам все эти вещи как-то не мешали. Вагонетка весело стучала по стыкам, подпрыгивая только в самых неожиданных местах. «А вот и развилка со стрелкой», — сказал Анвар, указывая пальцем на что-то маленькое в приличном отдалении. «Ага, я тоже увидела», — добавила Тамара. Я плавно затормозил вагонетку за 10 метров до стрелки. Мы вышли на насыпь и сгрудились вокруг нее. «Ну вот», — сказал я, обращаясь к Тамаре. «До стрелки мы доехали, а ты сомневалась». «Теперь не сомневаюсь», — хладнокровно отвечала она. «Теперь давайте решим, куда сворачивать будем». «Прямо как в русских сказках», — завел свою песню Анвар. «Витязь на распутье, налево пойдешь, коня потеряешь». «Так у Витязя три варианта было, у нас только два», — напомнил я ему. «Так что нам проще». «Я за санаторий», — высказался Анвар. «Там все знакомо, по крайней мере». «А я за город», — возразила ему Тамара. «Там больше шансов найти кого-то вменяемого, который нам поможет». «А ты что скажешь?» — обратилась она ко мне. «На пути в город завал на путях забыла, что ли?» — напомнил я ей. «Разберем», — уверенно ответила она. «Как я помню, там всего 2-3 бревна лежали. К тому же этот ночной состав как-то ведь проехал, так что его команда все уже давно разобрала». «Логично», — не смог не согласиться с ней я. «Давайте вот чего сделаем. Давайте монетку бросим. Орел в город, решка в санаторий». «То есть у тебя нет своего мнения на этот счет?» — уточнила Тамара. «То есть да», — ответил я. «В смысле нет. Я не знаю, куда надо ехать, так что пусть нас рассудит теория вероятности». «Я согласен», — тут же заявил Анвар. «На монетку. А ты?» — обратился он к Тамаре. «Да хрен с вами!» — обиженно поджала она губы. «Делайте, что хотите». «Пятак подойдет?» — спросил я, порывшись в своих карманах. Возражений против пятака я не услышал, после чего положил его на указательный палец и щелкнул снизу большим, придав ему поступательно-вращательное движение.